Глава 8. Утром Катя с трудом заставила себя умыться и прибрела на завтрак бледная и невыспавшаяся. Сергей Васильевич выглядел не намного лучше. «Плохо спала? Может, кофе?» «Давай». Катя широко зевнула и принялась за приготовление овсянки, хотя предпочла бы яичницу и тосты с ветчиной и сыром. Но ни о том, ни о другом здесь мечтать не приходилось. По словам Елены, яйца и сыр привозили редко, и стоили они огромных денег. Ну а о ветчине местные вовсе не слышали. «Слышал рев ночью?» — спросила она, когда они уселись за стол. «Да, слышал. Такое впечатление, что кого-то резали». Сергей Васильевич без аппетита поводил ложкой по вязкой овсянке. «Ребята мне вчера сказали, что это, наверное, олень». «Елена тоже так говорит». Катя пристально всмотрелась в лицо отца, но оно оставалось бледным и безучастным. И то хорошо. Ей совсем не хотелось, чтобы он заинтересовался этой Еленой. «Слушай, я вчера у тебя на ноуте нашла папку для Якутии. Там куча каких-то видео». «Это мне отсюда скинули, как я понял, для знакомства с местом назначения. Но я не успел посмотреть. Что-то интересное?» Кате хотелось рассказать о единственной открывшейся видеозаписи, но она просто не нашла слов. «Там ни одно видео не открывается, ошибка формата». «Странно. Гляну потом». «Ты сказал отсюда? Тут разве есть интернет?» «Проводной. В кабинете у школьного директора. Но сейчас он не работает». На уроке Катя смогла отвлечься от мрачных мыслей. Целый класс подростков, перед которыми приходилось стоять на вытяжку, заставлял ее чувствовать себя как на экзамене. Хотя она прекрасно понимала, что уровень английского у нее гораздо выше, чем у них, ей все равно казалось, что ребята ждут каких-то особых знаний, которых у нее нет. Впрочем, вскоре напряжение отпустило. Почти все вели себя достаточно свободно, выкрикивали ответы с места, перешептывались друг с другом, передавали записки. Наблюдая за этими маленькими нарушениями, Катя расслабилась и даже бросила пару-тройку укоризненных взглядов. Кое-какие лица были уже знакомы. Иргиз сидел на первой парте, Арылхан устроился позади и периодически тыкал его ручкой в спину. Лена и Аяна, как и в прошлый раз, спрятались в самом конце класса и были поглощены беседой друг с другом. На первой половине урока от Кати особо ничего не требовалось, она только раздала работы, проверенные вчера отцом. Оценок он не поставил, что немало удивило ребят, просто указал на неверные ответы. Большую часть занятия посвятили работе над ошибками. Зато потом Сергей Васильевич без обиняков предложил Кате начать беседу на английском и попытаться разговорить хоть кого-нибудь. Она чувствовала себя глупо, стоя перед классом, и тщетно дожидалась ответов на простые вопросы. «Как у вас дела? Что нового?» И на откровенную просьбу «Скажите мне что-нибудь». Те, кто не хихикал и не перешептывался, только задумчиво смотрели на нее и даже не пытались составить ответ. Тогда Кате пришло в голову, что гораздо проще ответить на что-то более конкретное, и она спросила «Who lives in the forest?» Арылхан тут же выкрикнул со своего места «Deer!» «Beer!» — добавил Иргиз. «Birds!» — включилась девочка с третьего ряда. «Girls!» — тихо проговорила ее соседка. Сергей Васильевич рассмеялся. «Отлично, зверей вы знаете. Только давайте отвечать полностью. В лесу живет олень. What is your name?» Обратился он к девушке, которая высказалась последней. У нее были красивые волосы пепельного оттенка, бледное лицо и печальные серые глаза. Вид совершенно отстраненный. Она словно пребывала в другом мире и заглянула сюда по ошибке. «Мичие», — сказала она так же тихо, не глядя на учителя. «My name is Мичие». «Мичие, твой ответ меня немного удивил. Girls? Я не ослышался?» Мичие молча кивнула. «Как переводится это слово?» — не отставал Сергей Васильевич. «Девочки». «В лесу?» «Да». Ситуация казалась вполне комичной, но в классе воцарилась полная тишина. Кто-то смотрел в парту, но большинство — на Мичие, и их взгляды отнюдь не были добрыми. Эргиз поднял руку и, не дожидаясь разрешения, сказал: «У нас просто что-то вроде местной страшилки есть про девочек в тайге». «Ах, вот оно что! Это все объясняет!» — Сергей Васильевич улыбнулся. «Ладно, теперь давайте научимся разговаривать как следует, а не только перечислять зверей и других обитателей леса». Он через ноутбук вывел на проектор, который предусмотрительно привез с собой, простой диалог. Они с Катей озвучили его, Затем Сергей Васильевич заставил учеников говорить и не успокоился, пока вопросы и ответы не стали отскакивать у них от зубов. Катя слушала рассеянно. Все ее мысли были заняты тайгой. Какая страшилка может быть о девочках? В отличие от отца, ответ Мичие не показался ей странным. В конце концов, вчера девочки в тайге были. Сейна, Уйгуна, Варя, Милена, да и она сама. И вдруг страшилка. Она хотела расспросить Иргиса и остальных, а может и Мичие. Но едва Сергей Васильевич объявил урок оконченным, класс опустел с фантастической быстротой. Катя вышла в коридор. Никого. Пришли малыши. Как и вчера, урок с ними прошел бодро, весело и практически безрезультативно. Только на этот раз класс тоже быстро опустел. Катя удивилась, что даже Саина, Уйгуна, Варя и Милена не задержались, чтобы с ней поиграть. Они вместе с другими выбежали на улицу и быстро пошли прочь от школы. Как будто все единогласно решили держаться подальше от учителя и его дочки.